Глава вторая. «Какого черта?» — громко вскрикиваю, понимая, что осталась без долгожданного Оскара. Даже не стараюсь быть хоть немного вежливой. Более того, я откровенно грублю. Мидр смотрит на меня поверх роговой оправы. «Простите? Хотите, чтобы я что-то повторил?» «Да, да», — заикаюсь и перевожу взгляд с одного члена моей семьи на другого, надеясь обрести поддержку. Джей смотрит на меня с сочувствием, а Джоат не смотрит вовсе. Он делает пометки в блокноте, челюсть его при этом странно подергивается. А Кэтрин, что ж, она могла бы стать хорошей актрисой. Удивление на лице кажется вполне правдоподобным. Мистер Мидер наклоняется и произносит отчетливо, словно я старая бабка. «Акции вашей матери в Боулингер Косметик переходят к жене вашего брата Кэтрин», — протягивает мне документ. «Каждый из вас получит копию, а сейчас можете просмотреть мою». Скривившись, я отмахиваюсь от него, из последних сил стараясь дышать ровно. «Нет, благодарю. Я справлюсь». «Продолжайте, пожалуйста, извините». Вжимаюсь в стул и начинаю кусать губы, чтобы не было видно, как они дрожат. Должно быть, произошла ошибка. Я так много работала, хотела, чтобы она мной гордилась. Кэтрин меня подставила. Нет, она не могла поступить так жестоко. «На этом мы прервемся», — сообщает Мидер. Теперь мне надо переговорить с Брэд. Конфиденциально. Он поворачивается ко мне. У вас есть время? Или лучше перенесем встречу? Перед глазами туман, в котором необходимо найти дорогу. Можно сегодня, произносит голос, похожий на мой. Отлично. Мидер обводит присутствующих взглядом. Будут ко мне вопросы? «Нам все ясно», — отвечает Джоат и направляется к двери с видом заключенного, отпущенного на волю. Кэтрин берет свой BlackBerry и просматривает входящие сообщения. Джей бросается к Мидеру, преисполненный благодарности. Он мельком ловит мой взгляд и сразу опускает глаза. Братья чувствуют себя виноватыми, это видно. Мне становится совсем плохо. Только лицо Шелли с лучистыми серыми глазами, обрамленные темными кудряшками, выглядит дружелюбным. Она раскидывает руки в стороны и принимает меня в объятия. Но даже Шелли не знает, что сказать мне в эту минуту. По очереди мои родственники пожимают руку мистеру Мидеру, пока я сижу на своем месте, как провинившийся ученик, оставленный после урока. Наконец все уходят, и мистер Мидер закрывает дверь. Становится так тихо, что я слышу, как кровь бежит по моим жилам и ударяет в виски. Он возвращается на свое место во главе стола. Лицо его гладкое и загорелое. Мягкий взгляд плохо сочетается с резкими чертами. «Вы в порядке?» — спрашивает он, словно действительно хочет услышать ответ. Видимо, у него почасовая оплата. «В порядке», — говорю я. «Нищая, без матери, униженная, но в порядке. В полном». «Ваша мама переживала, что в этот день вам будет особенно тяжело». «Правда?» — слегка усмехаюсь. «Она думала, меня расстроит, что я не упомянута в завещании». Он накрывает ладонью мою руку. «Это не совсем так. Единственная дочь и не получает ничего». «Ничего! Даже символического подарка! Черт возьми, я ведь ее единственная дочь!» Вырываю руку и кладу на колени. Опускаю голову, взгляд падает на кольцо с изумрудом. Часы Rolex, браслет от Cartier. Поднимаю глаза и замечаю на милом лице мистера Мидера нечто похожее на отвращение. «Я знаю, о чем вы думаете. Считаете меня испорченной эгоисткой. Думаете, что все это из-за денег?» Горло сжимается. «Вчера все, что мне было нужно...» полежать на ее кровати. Все, ничего больше. Я мечтала добраться до ее старой антикварной кровати, украдкой потирая горло, чтобы свернуться калачиком и ощутить ее присутствие. К своему ужасу понимаю, что начинаю плакать. Тихое поскуливание постепенно превращается в неистовые рыдания. Мидер бросается за салфетками. Он протягивает мне одну и гладит по спине, пока я стараюсь прийти в себя. «Простите», — хриплю я, — «все так тяжело». «Понимаю вас». Тень, промелькнувшая на лице, дает право сделать вывод, что он действительно понимает. Промокаю глаза салфеткой. Глубокий вдох. Еще один. «Ладно», — всхлипываю, почуяв шаткое равновесие в душе. «Вы сказали, вам надо что-то обсудить». Он достает из портфеля еще одну тонкую папку и кладет на стол передо мной. «У Элизабет были на ваш счет несколько иные планы». Он открывает папку и протягивает мне желтый листок из школьной тетради с глубокими заломами. И это подсказывает мне, что когда-то он был смят в тугой ком. «Что это?» «Жизненный план», — отвечает он. «Ваш жизненный план». Лишь через несколько секунд я понимаю, что лист действительно исписан моим почерком, витиеватым почерком 14-летней девочки. Несомненно, этот жизненный план написан мной, но я этого не помню. Помимо поставленных тогда перед собой целей, с удовольствием рассматриваю приписанные маминой рукой комментарии. Мои жизненные цели. Родить ребенка, может, и двоих. Поцеловать Ника Никола. Стать членом группы поддержки. Мамина. Поздравляю, неужели это было так важно? Учиться на отлично. Мамина. Возможности переоценены. Покататься на лыжах в Альпах. Мамина. Здорово мы тогда повеселились. Завести собаку. Отвечать правильно на вопросы сестры Роуз, когда она вызывает меня, а я болтаю с Кэрри. Съездить в Париж. Мамина. Ах, какие воспоминания. Сохранить дружбу с Кэрри Ньюсом навсегда. Поступить в Северо-Западный университет. Мамина. Я горжусь своей девочкой. Всегда быть приветливой и дружелюбной. Мамина. Класс. Помогать бедным. Иметь крутой дом. Купить лошадь. Принять участие в беге с быками. Мамина. Даже не думай. Примечание. Бег с быками или энсьерро, испанский национальный обычай. Конец примечания. Выучить французский. Влюбиться. В свободное время выступить с репризой на сцене клуба комедии. Сохранить хорошие отношения с папой. Стать классным учителем. Ха, только и говорю я, изучив список. Поцеловать Ника Никола, стать болельщицей. Улыбаюсь и подталкиваю листок обратно к Мидеру. Миленько, откуда он у вас? От Элизабет. Она хранила его долгие годы. Вскидываю голову. И что? Она завещала мне только давнишний жизненный план? Все? Мистер Мидер смотрит предельно серьезно. Ну, нечто в этом роде. Что вообще происходит? Он подвигает стул ближе. Хорошо. Дело в следующем. Много лет назад Элизабет вытащила этот листок из мусорной корзины. В течение вашей дальнейшей жизни, когда вы добивались очередной поставленной некогда цели, она вычеркивала этот пункт. указывает на строчку со словами «выучить французский, видите?». Рядом мама по-французски подписала «очень хорошо» и зачеркнула написанное мной. Но 10 поставленных целей еще не достигнуты. «Давайте без шуток. У меня сейчас и без того немало дел». Мидер качает головой. «Ваша мама считала, что достижение этих целей актуально и сегодня». Хмурюсь, задетая тем, что он знает меня лучше, чем я полагала. «Мама ошибалась. Она хотела, чтобы вы продолжили действовать по этому плану». «У меня отвисает челюсть». «Вы точно шутите?» Трясу перед ним пожелтевшим листком. «Я написал это 20 лет назад. Сочту за честь выполнить все мамины пожелания, но только не этот жизненный план». Он вытягивает руки, как патрульный на дороге. «Я лишь передаю, что мне поручено». Делаю глубокий вдох и примирительно киваю. «Извините». Падаю на стул, силой начинаю тереть лоб. О чем она только думала? Пролистав страницы в папке, мистер Мидер извлекает розовый конверт. Сразу узнаю его. Мамины любимые канцелярские товары. От Крейн. «Элизабет написала вам письмо и просила меня зачитать его вслух. Не спрашивайте, почему я не могу просто отдать его вам. Она настаивала, что я должен поступить именно так». Одаривает меня весьма дерзкой улыбкой. «Читать?» Прячу ухмылку. «Послушайте, я понятия не имею, о чем мама могла думать. До сегодняшнего дня я бы сказала, что вы обязательно должны прочесть письмо вслух, если она вас об этом просила. Вероятно, у нее были на то причины. Но сейчас все изменилось». «Считаю, надо выполнить просьбу, ведь она руководствовалась некими причинами». От звука разрываемого конверта сердце заходится в бешеном ритме. Стараюсь сидеть спокойно, сложив руки на коленях. Мидер пристраивает на нос очки и откашливается. «Дорогая Брэд, хочу сначала пожалеть тебя за то, что тебе пришлось вынести за последние 5 месяцев. Ты была моим внутренним стержнем, моей душой, и спасибо тебе за это. Я не думала расставаться с тобой так скоро. Впереди нас ждало еще столько любви и радости, верно? Но ты сильная, ты выдержишь. Даже станешь лучше, хотя сейчас можешь мне и не поверить. Сегодня тебе грустно, я знаю. Но пусть эта печаль побудет с тобой немного. Я хотела бы находиться рядом, чтобы помочь тебе пережить это время скорби. Я бы обняла тебя и сильно прижимала к себе, пока у тебя не перехватило дыхание. Точно как делала, когда ты была маленькой. Или пригласила бы тебя вместе пообедать. Мы нашли бы уютный столик в отеле Пенинсула, и я бы весь день слушала рассказ о твоих страхах и горестях, гладила бы тебя по руке, чтобы показать, как я сочувствую твоей боли». Голос Мидера становится напряженным. Он поднимает глаза и вглядывается в мое лицо. «Вы в порядке?» Киваю, не в силах вымолвить ни слова. Он похлопывает меня по руке и пожимает ее, прежде чем продолжить. «Видимо, сегодня ты была сбита с толку тем, что братья получили свою часть наследства, а ты нет. Представляю, как ты разозлилась, когда руководящий пост достался Кэтрин. Верь мне, я знаю, что делаю, и все это только ради тебя». Мидер улыбается мне. «Ваша мама вас любит». «Знаю», — шепчу я, прикрывая рукой дрожащие губы. «Однажды 20 лет назад я выбрасывала мусор из твоей коробки Беверли-Хиллз 90-210 и нашла смятый листок. Разумеется, мне стало любопытно, и я его развернула. Как ты понимаешь, я нашла твой план на будущее. Не представляю, почему ты его выбросила. Мне он показался чудесным. Помнишь, я тебя спросила о нем в тот вечер?» «Нет», — отвечаю я очень громко. «Ты сказала, что это все глупые мечты, а ты в мечты не веришь. Полагаю, все это как-то связано с твоим отцом. Он обещал заехать за тобой днем и провести время вместе, но так и не приехал». Боль сжимает ледяной рукой все нутро и выкручивает, пока оно не превращается в тугой узел из стыда и гнева. Прикусываю нижнюю губу и плотно сжимаю веки. Сколько раз отец надувал меня? Я уже и счет потеряла. После первой дюжины я все поняла, но все же оставалась слишком доверчивой. Я верила в Чарльза Боулингера, как в волшебника Санта-Клауса. Верила, что папа обязательно придет, если я буду продолжать верить. Твои жизненные цели тронули мою душу. Некоторые, как номер 7, казались потешными, другие — зрелыми, обдуманными, как номер 12, помогать бедным. Ты всегда умела жертвовать, Брэд. У тебя чувствительная, заботливая душа. Сейчас мне так больно видеть, сколько поставленных целей еще не достигнуто. Мне не нужны такие цели, мама. Я изменилась. Разумеется, ты изменилась, продолжает Мидер, выхватывая у него письмо. Неужели она так написала? Он указывает на строчку. Вот здесь. Волосы на голове начинают шевелиться. Чудно. Продолжайте. Разумеется, ты изменилась, но, милая моя, боюсь, ты отказалась от истинно верных устремлений. Скажи, разве сейчас у тебя есть цели? Есть, конечно, уверенно говорю я, и спешно пытаюсь придумать хотя бы одну. До сегодняшнего дня я думала управлять Боулингер Косметик. Роль деловой женщины совсем тебе не подходит. Прежде чем успеваю выхватить у него лист, мистер Мидер наклоняется и сам показывает мне написанное предложение. Бог мой, такое впечатление, что она меня слышит. Возможно, поэтому она и просила меня прочитать письмо, чтобы получился своего рода диалог. Промокаю глаза салфеткой. У мамы было развито шестое чувство. Если меня что-то тревожило, ей никогда не надо было объяснять. Она сама мне все рассказывала. А когда я пыталась убедить ее, что все не так, она смотрела на меня и говорила: «Брэд, ты забыла, я тебя родила. Я единственная, кого ты не сможешь обмануть». «Здорово», — искренне восхищается Мидер. «Такая связь поистине бесценна. Вновь вижу в его глазах сопереживание и боль». «Вы тоже потеряли родителей?» «Они оба живы, живут в Шампейне». Он не говорит, здоровы ли они. Решаю оставить тему. «Я очень жалею, что позволяла тебе все эти годы работать в Боулингер Косметик. Мама, спасибо тебе большое! Ты слишком тонкая натура для такой среды. Ты рождена преподавать». «Преподавать! Ненавижу преподавать!» «Ты никогда не стремилась развивать в себе эти способности. Помнишь тот неудачный опыт в Мидоудейл?» Качаю головой. «Ох, отлично помню. Мне было так одиноко в тот год. И потом ты пришла ко мне и плакала, разочарованная и переполняемая страхами. И я приняла тебя в свою компанию, нашла место в отделе маркетинга. Я сделала все, чтобы стереть с твоего прекрасного личика следы тревоги и печали. Вместо того, чтобы убедить тебя оттачивать свое мастерство учителя годами, я позволила тебе отказаться от мечты. Позволила остаться на удобной, хорошо оплачиваемой работе, которая никогда тебя не увлекала. Я любила свою работу. Страх перемен развивает в нас инертность. Это опять заставляет вернуться к твоему жизненному плану. Пока Брэд читает, просмотри список еще раз. Он кладет лист так, чтобы он был виден нам обоим, и я начинаю разглядывать его внимательнее, чем раньше. Из 20 пунктов я пометила 10, которые следует выполнить. Начнем с номера 1. Родить ребенка, может, и двоих. Это безумие, ною я. Боюсь, грусть никогда не покинет сердце, если в твоей жизни не появятся дети или хотя бы ребенок. Хотя я и знаю многих счастливых бездетных женщин. Не уверена, что ты из их числа. Моя девочка всегда любила пупсов, не могла дождаться, когда ей исполнится 12, чтобы подрабатывать няней. Моя девочка заворачивала кота Тоби в детское одеяльце и плакала, когда он вырывался и удирал из кресла качалки. Ты это помнишь, милая моя? Мой смех заглушают рыдания, и мистер Мидер протягивает мне очередную салфетку. Я люблю детей, но... Замолкаю, потому что придется нелестно отозваться об Эндрю, а это нехорошо с моей стороны. Слезы продолжают лить из глаз. Я даже не пытаюсь остановиться. Мидер терпеливо ждет, пока я, наконец, не указываю на письмо и машу рукой. «Уверены?» — он поглаживает меня по спине. Киваю, уткнувшись носом в салфетку. Он косится на меня с недоверием, однако продолжает. «Пропустим второй пункт. Надеюсь, ты все же поцеловала Ника Никола. Полагаю, это было восхитительно». «Улыбаюсь». «Точно». Мидер мне подмигивает, и мы оба утыкаемся в лист. «Переходим к шестому пункту», — читает он. «Завести собаку». «Замечательная мысль. Иди и найди себе щенка, Брэд». «Собаку? Почему ты решила, что я хочу иметь собаку? У меня нет времени даже на рыбку, не говоря о собаке». Поднимаю глаза на Брэда. «А что будет, если я не выполню какой-то из пунктов?» Он вытаскивает пачку розовых конвертов, перетянутых резинкой. «Ваша мама поставила условие, что после выполнения каждого пункта вы будете приходить ко мне и получать конверт. Когда закончатся все 10 целей, вы получите это». Он достает знакомый розовый конверт, на котором написано «Исполнение». «И что в конверте «Исполнение»?» «Ваше наследство». «Ну, конечно». Вновь тру виски и смотрю ему прямо в глаза. «Вы знаете, что там?» Мидер пожимает плечом. «Полагаю, кардинальные жизненные изменения». «Изменения? Моя жизнь только что развалилась на кусочки, и мне предстоит сложить ее опять в единое целое путем, предписанным ребенком? Послушайте, я понимаю, вы сегодня немало вынесли, давайте встретимся в другое время». Резко встаю со стула. «Я действительно много вынесла. Утром я пришла сюда с надеждой выйти из этого кабинета главой Боулингер Косметик. Хотела, чтобы мама мной гордилась, мечтала поднять семейное дело на новую высоту. Мне сдавливает горло, тяжело глотаю, а вместо этого мне предлагают купить лошадь. Невероятно!» Быстро моргаю, стараясь удержать слезы, помогаю себе ладонью. «Простите, мистер Мидер, в этом нет вашей вины. Просто мне сложно справиться с собой. Увидимся позже». Уже в дверях Мидер догоняет меня и протягивает мой жизненный план. «Оставьте это себе. Вдруг передумаете». Сует листок мне в руку. «Помните, часы тикают». Вскидываю голову. «Какие часы?» Мидер смущенно смотрит на свои «Коул Хаан». «Вы должны достигнуть, по крайней мере, одной цели до конца месяца. Ровно через год, 13 сентября будущего года, необходимо закончить выполнение всего плана».